Глава 11. Улики возродились. «Итак, игра началась», — подвел итог Торндайк, зажигая спичку. «Началась с осторожного хода другой стороны. Очень осторожного и не очень уверенного». «А почему вы говорите «не очень уверенного»?» — спросил я. «Очевидно, что Херст, я полагаю, Джеллика тоже хочет откупиться от сопротивления Беллингема, и довольно дорого, учитывая обстоятельства. И если мы вспомним, как мало у Беллингема доводов против признания его брата мертвым, мы увидим, что и Херсту нечего сказать об этом». «Да», — согласился Джервис, — «у него не может быть козырей, иначе он не согласился бы платить по 400 фунтов в год». И это хорошо, потому что, как мне кажется, у нас очень слабые карты на руках. «Мы должны просмотреть свои карты и понять, чем располагаем», — сказал Торндайк. «Наш единственный козырь в настоящее время, боюсь, очень слабый козырь, совершенно очевидное намерение завещателя, чтобы основное состояние перешло к его брату». «Вероятно, вы уже начали расследование», — спросил я. «Мы начали его какое-то время назад, на следующий день после того, как вы принесли завещание. Джервис проверил все регистрационные книги и убедился, что никаких похорон покойника по имени Джон Беллингем после исчезновения не было, как мы и ожидали. Он также обнаружил, что кто-то другой делал аналогичные запросы, что опять-таки мы ожидали. А ваши собственные расследования?» «По большей части дали отрицательные результаты. Доктор Норбери из Британского музея был очень дружелюбен и полезен, настолько дружелюбен, что я думаю воспользоваться его помощью в других своих исследованиях, связанных с изменениями различных веществ от времени». «Вы не говорили мне об этом?» — сказал Джервис. «Да. Я еще не начал свои эксперименты, а когда начну, боюсь, они ни к чему не приведут. Мне пришло в голову, что, возможно, с ходом времени могут происходить определенные перемены на уровне молекул в таких материалах, как древесина, кость, керамика, штукатурка и других обычных веществах, и что эти изменения могут изменить плотность вещества или его способность передавать колебания молекул. Если все так, это стало бы очень значительным фактом в медико-юридическом и других отношениях, потому что дало бы возможность приблизительно определять возраст объекта известного состава, проверяя его реакцию на электричество, тепло, свет и другие молекулярные колебания. Я думал попросить помощи доктора Норбери, потому что он мог бы предоставить для эксперимента материалы такого древнего возраста, что изменения, если они существуют, оказалось бы легко обнаружить. Но, возвращаясь к нашему делу, я узнал от него, что у Джона Беллингема были друзья в Париже, собиратели и работники музеев. У него имелась привычка навещать их, чтобы ознакомиться с новинками или поменяться образцами. Я опросил всех этих людей, и никто из них не встречался с Беллингемом во время его последнего приезда в Париж. Так что та его поездка в настоящее время продолжает оставаться загадкой. «Она не кажется очень важной, потому что он, несомненно, вернулся», — заметил я, на что Торндейк возразил. «Невозможно установить степень важности неизвестного». «И как обстоят дела на основании имеющихся у нас данных?» — спросил Джервис. «Джон Беллингем исчез в определенную дату. Показывает ли что-нибудь, каким образом он исчез?» «Факты в нашем распоряжении», — ответил Торндайк. «А это в основном факты, приведенные в газетных отчетах, предполагают несколько возможностей, и ввиду предстоящего судебного разбирательства нет никаких сомнений в том, что все это будет рассматриваться на суде. Стоит их обдумать». «Есть 5 возможных гипотез», — продолжая говорить, Торндайк загибал пальцем. «Во-первых, он все еще может быть жив. Во-вторых, он мог умереть и быть похороненным без идентификации. В-третьих, он мог быть убит неизвестным лицом. В-четвертых, он мог быть убит Херстом, а его тело скрыто. В-пятых, он мог быть убит своим братом. Осмотрим данные возможности по номерам. Первый, он может быть жив. Если все так, то он или исчез добровольно, или неожиданно потерял память и не был идентифицирован, или находится в заключении, по ложному обвинению или по другому поводу. Рассмотрим первую возможность — добровольное исчезновение. Очевидно, это крайне маловероятно. «Джеллика так не считает», — сказал я. «Он полагает, что это вполне возможно. Он говорит, что временно исчезнуть для такого человека вполне обычно. В таком случае, почему он просит признать его мертвым?» Он ответил, что это правильный шаг, вся ответственность в таком случае на суде. «Это ерунда», — сказал Торндайк. «Джеллика — доверенное лицо исчезнувшего клиента. И если он считает его живым, его обязанность сохранять состояние нетронутым. И он это прекрасно знает. Мы можем считать, что Джеллика придерживается того же мнения, что мы. Джон Беллингем мертв». «И все же», — возразил я, — «люди время от времени исчезают и возвращаются через годы отсутствия». «Да, но по определенным причинам. Либо они безответственные бродяги, которые таким образом уходят от своих обязанностей, либо они попали в сеть отвратительных обстоятельств. Например, госслужащий или юрист, или торговец оказывается вынужден жить в определенной местности и заниматься невыносимо скучным делом. Возможно, у него сварливая жена, которая по привычке некоторых любезных женщин считает, что у ее мужа нет никакой возможности уйти, и срывает на нем все свои неприятности и дурной характер. Муж терпит ее долгие годы и, наконец, не выдерживает. Тогда он неожиданно исчезает, и мало кто может его обвинить. Но все это не случай Беллингема. Богатый холостяк с неизменным интересом к жизни, имеющий возможность идти куда вздумается и делать, что хочет, зачем ему исчезать? Очень маловероятно. Что касается потери памяти и соответствующей неидентификации, то это также возможно для человека, у которого есть визитные карточки и письма в карманах, чье белье помечено и которого повсюду разыскивает полиция. Что касается нахождения в заключении, эту возможность тоже можно отбросить, потому что осужденный до и после осуждения имеет полную возможность контактировать с друзьями. Вторая возможность, что он неожиданно умер и похоронен без идентификации, чрезвычайно маловероятно. Но так как его тело могло быть ограблено и средства опознания уничтожены, эту возможность, как бы мала она ни была, приходится учитывать. Третья гипотеза, что он мог быть убит неизвестным лицом, в данных обстоятельствах возможно, но так как полиция начеку и подробное описание исчезнувшего человека опубликованы в газетах, тело было тщательно скрыто. Но это исключает самую обычную форму преступления — убийство с насилием. Таким образом, это возможно, но маловероятно. Четвертая гипотеза — Беллингем убит Херстом. Против данной возможности говорит тот факт, что у Херста, очевидно, не было мотивов для совершения убийства. Джеллика заверил нас, что никто, кроме него, не знал содержание завещания. И если это правда, но, обратите внимание, подтверждения этого факта у нас нет, у Херста не было оснований полагать, что он что-то выиграет в результате смерти своего кузена. В остальных отношениях гипотеза может считаться вероятной. Человека в последний раз видели живым в доме Херста. Видели, как он вошел в этот дом, но не видели, как вышел. Не забудьте, мы все еще опираемся на факты, приведенные в газетах. А сейчас выясняется, что эта смерть приносит ему огромную выгоду. «Но вы забываете», — возразил я, — что сразу после исчезновения Херст и его слуги обыскали весь дом. — Да. А что они искали? — Конечно, мистера Берингема. — Совершенно верно. Мистера Берингема, то есть живого человека. — Как вы ищете в доме живого человека? — Вы заглядываете во все комнаты. — Когда вы заглядываете в комнату, и он там, вы его видите? — Если вы его не видите, считайте, что его нет. Вы не заглядываете под диван или за пианино, вы не выдвигаете большие ящики, не открываете шкафы. Вы просто заглядываете в комнаты. Так поступали и эти люди. И не увидели мистера Берингема. Тело мистера Берингема могло быть скрыто от вида в любой из комнат, в которые они заглядывали. «Мрачная мысль», — поморщился Джервис. «Но абсолютно верная. Нет никаких доказательств, что тело во время поисков не лежало где-то в доме». «Но даже так», — возразил я, — «от тела нужно было как-то избавиться. Как можно избавиться от тела и остаться незамеченным?» «Ага», — сказал Торндейк, — «сейчас мы затрагиваем чрезвычайно важный вопрос. Если кто-нибудь напишет трактат об искусстве убийства, не литературный фейерверк, как у Де Квинси, он может опустить остальные подробности, но должен будет описать практичный способ избавления от тела. Это есть и всегда было камнем преткновения при попытках убийцы избавиться от тела. Человеческое тело, — продолжал он, задумчиво глядя на трубку, как в дни моего ученичества смотрел на кусок мела для классной доски, — поистине замечательный объект. Оно представляет собой сочетание особенностей, которые мешают постоянно скрывать его. Оно громоздкое, и у него неудобная форма, оно химически нестабильно, и его разложение создает большое количество зловонных газов, и в то же время в нем есть легко определяемые чрезвычайно устойчивые элементы и структуры. Его чрезвычайно трудно сохранить неизменным, и еще более трудно уничтожить полностью. Поразительное постоянство человеческого тела иллюстрирует классический случай Юджина Арама. И еще более поразительный пример — Секинен-Ра III, одного из последних фараонов 17-й египетской династии. В этом случае спустя 4000 лет удалось не только определить причину смерти и обстоятельства, в которых она произошла, но и то, как упал фараон, каким оружием была нанесена рана и даже положение убийцы. А устойчивость тела в других условиях великолепно продемонстрировал случай доктора Паркмана из Бостона, США, когда идентификация была проведена на основании останков, найденных в пепле печи. «В таком случае, — спросил Джервис, — мир может еще увидеть Джона Беллингема». «Я думаю, это можно считать почти несомненным», — ответил Торндейк. «Единственный вопрос, и очень важный вопрос, когда может произойти его появление? Может, завтра, а может, столетия спустя, когда все, связанное с этим делом, будет забыто». «Предположим, — сказал я, — чисто теоретически, — что Херст убил его и что тело во время поисков находилось где-то в доме. Как он мог избавиться от него? Если бы вы были на месте Херста, что бы вы сделали?» Торндайк улыбнулся прямоте моего вопроса. «Вы просите, чтобы я сделал компрометирующее заявление, — сказал он, — да еще в присутствии свидетеля. Но, кстати, нет смысла рассуждать априори. Мы должны реконструировать чисто воображаемую ситуацию, обстоятельства которой нам неизвестны, и мы почти, несомненно, реконструируем ее неправильно. Мы можем справедливо предположить, что никакой разумный человек, каким бы аморальным он ни был, не может оказаться в позиции, какую вы предполагаете. Убийство — это обычно преступление импульса, и убийца — человек, плохо себя контролирующий. Такой человек не будет старательно и изобретательно готовиться к избавлению от тела жертвы. Даже самые хладнокровные исполнители тщательно подготовленных убийств в этом вопросе, как я сказал, терпят поражение. Почти невероятные трудности избавления от человеческого тела заранее не оцениваются, и убийца неожиданно лицом к лицу сталкивается с этой проблемой. В данном случае есть выбор между погребением по соседству или расчленением тела и избавлением от его частей. Но и тот, и другой способ почти несомненно ведет к обнаружению. «Что демонстрируют останки, о которых вы говорили с мистером Беллингемом», — добавил Джервис. «Совершенно верно», — ответил Торндайк. «Хотя трудно себе представить относительно разумного преступника, прятавшего бы останки в грядке салата». «Конечно, это, несомненно, было ошибочное суждение. Кстати, я счел неблагоразумным говорить об этом в присутствии Беллингема. Но я заметил, что, обсуждая возможность принадлежности костей его брату, вы не упомянули об отсутствии среднего пальца на левой руке. Я уверен, что вы не пропустили данную подробность, но разве она не важна? Для идентификации, думаю, в данных обстоятельствах нет. Если бы был человек с отсутствующим левым пальцем, это, конечно, являлось бы важным фактом, но я не слышал ни о каком таком человеке. Или опять-таки, если бы имелись какие-нибудь свидетельства, что палец удален до смерти, это было бы в высшей степени важно. Но таких свидетельств нет. Он мог быть отрезан после смерти, и вот тут это приобретает большое значение». «Не понимаю, что вы имеете в виду», — сказал Джервис. «Я имею в виду, что поскольку нет никаких сообщений о ком-то, потерявшем палец, вероятно, он отрезан после смерти. И это поднимает интересный вопрос о мотиве, почему его должны были удалить. Он мог иметь какую-то отличительную особенность. Что вы можете предположить?» «Что ж», — задумался Джервис, — «возможно, у этого пальца имелась какая-то особенность, например, деформация, или он потерял подвижность в суставе, что легко было бы определить». «Да, но это объяснение связано с некоторыми трудностями. Нет никаких сообщений об исчезновении человека с деформированным или потерявшим подвижность пальцем». Джервис свел брови и посмотрел на меня. «Чтоб меня повесили, если я вижу другие объяснения», — сказал он. «А вы, Беркли?» Я покачал головой. «Не забудьте, какой палец отсутствует», — добавил Торндайк. «Средний палец левой руки». «Понимаю», — отозвался Джервис. «Палец, на котором носят кольцо. Вы хотите сказать, что его могли отрезать, потому что не могли снять кольцо?» «Да. И это был бы не первый случай такого рода. Пальцы срезали с мертвой руки, иногда даже живой, из-за тугого кольца. И тот факт, что это левая рука, подтверждает предположение, потому что тугое кольцо скорее наденут на палец левой руки. Обычно левая рука чуть меньше правой. Что с вами, Беркли?» Передо мной неожиданно вспыхнул свет, что, вероятно, и отразилось на лице. «Я полный придурок!» — воскликнул я. «О, не говорите так!» — возразил Джервис. «Не лишайте друзей такой возможности!» «Я давно должен был увидеть это и рассказать вам. Джон Беллингем носил кольцо, и оно было такое тугое, что когда он его надел, снять не смог». «Вы знаете, на какой руке он носил кольцо?» — спросил Торндайк. «Да, на левой. Мисс Беллингем, которая рассказала мне об этом, говорила, что он не мог надеть кольцо на правую руку, но левая его рука чуть меньше правой». «Вот оно что!» — скинул брови Торндайк. «С этим новым фактом в нашем распоряжении отсутствие пальца вызывает очень любопытные размышления». «Какие, например?» — спросил Джервис. «При данных обстоятельствах я предлагаю вам делать выводы независимо. Я действую в интересах мистера Беллингема». Джервис улыбнулся и какое-то время молчал, набивая трубку, но когда раскурил ее, продолжил. «Вернемся к вопросу об исчезновении. Вы не считаете весьма вероятным, что Беллингем был убит Херстом?» «О, не думайте, что я кого-то обвиняю», — Я скорее абстрактно взвешиваю различные вероятности. То же самое относится к Беллингемам. А относительно того, кто из них совершил убийство, думаю, это вопрос особенностей личности. Познакомившись с Беллингемами, я не могу их подозревать. А что касается Херста, я не знаю ничего или почти ничего, что говорило бы в его пользу. «Но что-то вы знаете?» — спросил Джервис. «Что ж», — ответил Торндайк с явными колебаниями. «Кажется нехорошим копаться в мелких подробностях прошлого человека. Но это приходится делать. Я, конечно, провел обычную проверку прошлого заинтересованных сторон, и вот что выяснил. Херст, как вы знаете, биржевой маклер, человек с неплохим положением и хорошей репутацией. Но как будто 10 лет назад он поступил неосмотрительно, мягко выражаясь, и это едва не вызвало у него серьезные трудности. Он играл на бирже в больших объемах и за пределами своих возможностей, потому что когда в результате неожиданной перемены на рынке его расчеты оказались неверными, выяснилось, что он использовал капиталы и страховые взносы своих клиентов. Какое-то время казалось, что у него серьезные неприятности, но потом, совершенно неожиданно, он раздобыл деньги и удовлетворил все претензии. Где он нашел деньги до сегодняшнего дня, неизвестно, что само по себе любопытно, потому что не доставало больше 5000 фунтов. Но самое главное, он нужную сумму добыл и все свои долги заплатил, так что он был только потенциальным неплательщиком, так сказать. И хотя тот случай, несомненно, носил дискредитирующий характер, на него нынешнем положении это никак не отразилось. «Конечно», — согласился Джервис, — «но зато заставляет внимательнее присмотреться к его положению». «Несомненно», — подтвердил Торндайк. «Безрассудный игрок — это человек, на поведение которого нельзя полагаться. Он подвержен превратностям судьбы, что могут побудить его совершить другие неблагоразумные поступки. Многие растраты связаны с неудачной игрой на скачках». «Предполагая, что ответственность за исчезновение Беллингема лежит на Херсте и Беллингемах, я с трудом глотнул, произнося имя своих друзей. На чьих весах большая вероятность?» «Я бы сказал, вне всякого сомнения, на стороне Херста», — ответил Торндайк. «Положение выглядит так, насколько подсказывают факты. У Херста как будто нет никаких мотивов для убийства покойного, будем называть его так». Но покойного видели входящим в его дом, никто не видел уходящим, и вообще больше его никогда не видели живым. Свидетельство Скоробея сводится на нет тем фактом, что Херст при этом присутствовал и что Скоробея нашли на месте, по которому несколько минут назад проходил Херст. Пока он не оправдан, мне кажется, присутствие Скоробея ничего не говорит против Беллингемов. «Значит, ваше мнение об этом случае, — спросил я, — определяется только теми фактами, которые известны публике?» «Да, в основном. Я не обязательно принимаю факты так, как они были представлены, но у меня есть собственное мнение о данном случае. Но я не хочу обсуждать это. В настоящее время обсуждение должно ограничиваться фактами и выводами, предложенными сторонами». «Вот!» — воскликнул Джервис, вставая, чтобы выбить трубку. «Таков Торндайк. Он позволяет вам думать, что вы все знаете, когда однажды прекрасным утром вы просыпаетесь и обнаруживаете, что совсем ничего не знаете, и крайне изумлены. И противоположная сторона, кстати, тоже. Но нам действительно пора, не правда ли, почтенный старейший?» «Пожалуй», — ответил Торндайк, надевая перчатки, он спросил: «Что-нибудь получали от Барнарда?» «О да», — ответил я. «Я написал ему в Смирну, чтобы сообщить, что практика проходит прекрасно, я счастлив и доволен, и он может там оставаться сколько хочет. В ответ он написал, что продлит свой отпуск, если это возможно, но даст мне знать. — Боже, — сказал Джервис, — какая удача для Барнарда, что у Берингема такая замечательная дочь. Не сердитесь, старида. Идите и победите. Она того стоит. — Верно, Торндейк? — Мисс Берингем? — Очаровательная молодая леди, — ответил Торндейк. — На меня они оба, отец и дочь, произвели самое благоприятное впечатление. И я надеюсь, мы окажемся им полезными. С этой небольшой сдержанной речью Торндейк пожал мне руку, и я смотрел им вслед, пока темнота на Феттер-Лейн не поглотила их фигуры.